Глава 13. Лорине, темная эльфийка. Когда муж в шутку и еще для того, чтобы не провоцировать нашей со Светлой ссоры и не называть ни одну первой женой, назначил меня военным министром, не предполагала, что не только стану таким на деле, но и взвалю на себя заботы о целом княжестве в военное время. Я многого тогда не могла представить из ставшего теперь привычным. Вадим, конечно, поддерживает и помогает в меру сил. Но он у меня, увы, не полководец. Оригинальных идей у мужа всегда хватает. Однако таким образом можно выиграть сражение другое, но не войну в целом. Хотя что это я сразу, увы, скорее, к счастью, не полководец. Будет больше времени дома сидеть, вместо того, чтобы с соседями по любому поводу и без воевать. В одном вопросе у нас противоречий изначально не возникло. Где встретить вражескую армию? У стен замка? Самый надежный вариант. Сиди себе внутри и ничего не бойся. Силы, которую дает древо нам со Светлой, хватило бы, чтоб не дать прорваться никакой армии, будь в ней хоть сотни архимагов. Да что там архимаги? Даже если бы на драконах прилетели, все равно отбились бы. Это когда Крабарамидур в первый раз прилетел. Немного растерялись, а потом поняли, что ничего бы он нам не смог сделать. Недаром улетел и больше не возвращался. Но допускать чужие войска в свою долину не хотелось. Это почти как собственный лес спустить, и потом на поляне с древом жизни встретить. Да и город с самого начала строился без внешней стены. В общем, этот вариант даже не обсуждался. Можно было встретить с внутренней стороны перевала, сразу на выходе. И в таком случае от древа получили бы более чем достаточно сил. Жгли бы с помощью чар всех, кто оттуда прет, не разбирая и не экономя. Только достаточно сильные маги смогли бы уже поставить приемлемую защиту, и какая-то часть армии гарантированно прорвалась бы в долину. Все бы зависело от того, сколько таких магов окажется у противника, то есть риск был, но не слишком большой. Изначально именно такой вариант и планировали, так как навстречу врага у наружного входа на перевал просто не хватало сил. Чем дальше от древа, тем меньше мы следрель получали. И это была самая последняя черта, на которой еще возможен прямой контакт. Чтобы компенсировать потерю магических сил, необходима достаточно большая армия, и такая у нас теперь имелась. Для встречи в чистом поле с теми войсками, что привел враг, слишком мало, даже если подтянуть все резервы. А для обороны узкого перевала – вполне. А значит, глупо было бы не воспользоваться ситуацией. Сразу, как получили сообщение о том, что прорвавшиеся уничтожены или взяты в плен, приказали убрать тела под башнями, собрать трофеи и восстановить разрушенную баррикаду. И поставить еще одну, в сотни шагов вглубь прохода, за которой встала пехота. Следующая попытка прорыва будет стоить врагу еще дороже. Тем более, что обе баррикады на этот раз были защищены в том числе и магией. Впрочем, ни на этот, ни на следующий день сражение не состоялось. Получили только ультиматум, текст был вполне обычным. Разоружиться, освободить укрепление и ожидать справедливого суда. Муж тоже в своей обычной манере предложил им все то же самое. А ближе к вечеру Дим наконец показал свое секретное оружие, на которое уже несколько раз намекал, и которое изготавливал вместе с гномами. Дим – попаданец. Дождался, когда Эля отойдет, и обратился к Ларе. «Жаль, что сейчас с нами Анжи нет. Хвостатая была бы очень кстати». «Зачем?» – подозрительно спросила жена. «Чтобы ночью распространить во вражеском лагере вот это», – ответил я, протягивая небольшой лист бумаги. Сотрудничество с гномами в области книгоиздания не прошло даром. И не только в экономическом смысле. Бородатые коротышки организовали небольшую типографию и у меня в долине. Там выпускали не только книги, но и собственную газету «Новости долины единорога». И этот скромный листок вышел именно оттуда. «Великие, славные и отважные воины, вступившие на территорию княжества проклятых земель, вас приветствует здешний правитель, князь Вадим. Моей армии как раз нужны такие, как вы. Высокая плата, качественное оружие, отпуск, удобное время. Хотел бы порадовать вас этим. Однако у меня печальные новости. Обычно ваш риск хорошо оплачивается, но не теперь. Король, нанявший отряды для этого похода, обманул вас. Не так много лет назад он, чтобы пополнить пустую казну, продал мне княжество. Увы, этих денег хватило ненадолго. Теперь король опять на мели и пытается отнять княжество силой, чтобы иметь возможность снова продать его и выручить хоть какие-то деньги. Заплатить вам сейчас он просто не сможет. Как только король поймет, что не в состоянии захватить мое княжество, а поймет он это быстро, вы станете ему не нужны, и он постарается положить все наемные отряды под стенами моей крепости в бессмысленных штурмах, чтобы не платить никому. Такое не устраивает меня, князя Вадима. После этой войны я собираюсь увеличивать гарнизоны своих крепостей. Мне понадобятся сильные и отважные воины. Тех из вас, кто доживет до окончания нынешнего контракта, я буду рад увидеть среди них. Гарантирую высокую оплату, качественное оружие и обмундирование за мой счет. Тем же, кто не имеет обязательств перед Зинским королевством, предлагаю уже сейчас переходить на мою сторону. Пришедшие ко мне в первую ночь получат по золотому сверхоговоренной платы, во вторую по серебряному. Даже если потом не сойдемся в цене, этот золотой или серебряный в любом случае останутся у вас. Выбравших правильную сторону ждут великие битвы и богатая добыча, а оставшихся на неправильной только бесславная смерть. Приходите, князь ждет каждого. В общем, полная ахинея. Но вместо печати к бумаге была приклеена маленькая серебряная монета моей чеканки. С гербом, естественно. О ней в тексте вообще ничего не говорилось. Мол, мелочь, не стоящая упоминания. Так что спешите к князю на службу. Там вас ждут золотые горы. «Всего-то?» – спросила жена, прочтя содержимое. «Для этого и Анжа не нужна». Лара сосредоточилась, и образовавшийся порыв ветра унес листок в сторону армии противника. Подал знак стоящим чуть в стороне гномам. Те притащили заранее приготовленные пачки с листовками. 5000 штук. Можно было отпечатать и больше, не обеднел бы. Но так и задумывалось. Достанется далеко не всем. И некоторые перейдут на нашу сторону, чувствуя себя несправедливо обделенными, чтобы компенсировать неполученную прибыль. А вообще, эти 5000 – дорогое удовольствие, даже если не учитывать цену бумаги и полиграфии. «А с таким количеством справишься? Или помощников позвать?» – спросил я темную. «Не надо», – ответила жена. «Это ураган, способный причинить реальный вред армии противника. Я на таком расстоянии от древа не осилю, а ветерок, который донесет несколько листков бумаги, без труда устрою». «Надеюсь, эти бумажки нанесут куда больший вред, чем любой ураган», — поделился я. «В том, что прочтут все, кто вообще умеет, а тут таких достаточно, не сомневаюсь». «Естественно, с такой-то печатью», — ответила темный. «Даже совсем не бедному станет любопытно, что же там написано». «А вот в эффекте сомневаюсь». «Почему?» — не понял я. «Наемники клянутся богам и не могут предать, пока не закончится срок контракта», — объяснила Лара. «Мало того, если в мирное время можно уйти почти в любой момент, прельстившись более высокой платой и отказавшись от того, что тебе задолжал наниматель, то в военное такое не предусмотрено». «Именно на это я в первую очередь и рассчитываю», — удивил жену. «Как?» — не поняла она. «Тут какой-то сумасшедший князь, которому денег девать некуда, предлагает небывалые по выгоде условия, а они не могут их принять, так как уже взяли на себя обязательства. Причем наверняка Зинское королевство или тот, кто за ним стоит, очень уж хорошо платить не может. Где наемников слишком много, там цены на их услуги далеко не высоки. Тот, кто все это затеял, провернул неплохую комбинацию. Сначала заманил в королевство большое количество военных и сбил таким способом цены, что позволило нанять за те же деньги большую армию». Эльфийка кивнула, соглашаясь с моими предположениями. «Я же продолжил объяснять, для чего потратился на листовки. Таким образом, во-первых, благодаря листовкам усилится недовольство вражеской армии, которое и так уже должно было возникнуть. Во-вторых, клятва верности не суть важна. При найме на разовую работу или в качестве вассала штука двусторонняя. Стоит теперь королю или кому-то из его представителей нарушить обязательства со своей стороны, и многие наемники могут счесть себя свободными и перейти к нам уже на законных основаниях. Жена покачала головой, давая понять, что она об этом думает. «Или почти на законных», — поправился я. «В любом случае, дисциплины и рвения это не прибавит. Одна из главных целей такой листовки как раз и состоит в снижении боевого духа наемников, в создании такой ситуации, когда те не захотят чрезмерного риска при штурмах наших крепостей, а будут тихо сидеть в осаде, ожидая завершения войны, а с ней и текущего контракта с королем. К тому же есть еще и в-третьих. Противостоящая нам армия – сборная солянка. Очень сомневаюсь, что войска Волкодава давали хоть какую-то клятву королю. Да там, по-видимому, не все и городу присягу принесли. С кланами орков ситуация аналогичная. Поскольку никто их не нанимал, то каждый сам по себе. Хотя в пределах клана верны и надежны. По донесениям разведки, есть даже целые отряды наемников, что пришли как союзники. То есть им никто не платит, просто обещали долю в трофеях. Так что кому дезертировать, не нарушая никаких клятв, там тоже хватает. «Такие и нам не слишком нужны», — высказала очевидная темная эльфийка. «Но даже от них будет реальная польза». «Какая?» «Сам факт их перехода на нашу сторону точно не прибавит боевого духа оставшимся. Или ты думала, что я хочу банально увеличить нашу армию, переманив из вражеской самых глупых и жадных?» «Ничего подобного я не думала», — слегка соврала жена. «Ты у меня очень хитрый, и не сомневалась, что придумаешь что-то необычное. Просто не сразу поняла, что именно». «Лесть лестью. А я сам тоже не сразу понял. Поначалу только хотел разворошить осиное гнездо вражеской армии и заодно соригинальничать, прилепив на листовке такую печать. Но постепенно, обдумывая всю новую информацию, поступающую от разведки, приходил к выводу, что пользы будет куда больше, чем представлял с самого начала. Только признаваться в этом, разумеется, не собирался». «Ну, раз мы все выяснили, отправляй послание по назначению», — обратился к жене. Устроенный Ларой поток воздуха легко донес листовки на нужное расстояние и развеял их над вражеской армией. Современные черные пиар-технологии начали свое разлагающее воздействие на неокрепшие мозги аборигенов. Вернее, не совсем современные. Я идею в одной книжке вычитал. Хорошо было тем героям с дубликатором. Могли лепить на своей листовке золотые червонцы. Мне же пришлось довольствоваться тем, что имел. «Эль знает?» – спросила темная, когда внешние признаки ажиотажа во вражеской армии затихли. «Нет», – честно признался я. «Когда узнает, сама тебя убьет». «Не должна». Не так, чтобы очень уверенно, ответил я. «И вообще, это было целевое использование средств». «Интересно, каким образом?» Действительно с любопытством спросила Лара. В моей способности объяснить что угодно Лара не сомневалась и теперь ожидала, как планирую выкручиваться. «Ну так, на репрезентационные расходы», изображая, что удивлен ее непонятливостью, ответил я. Взгляд ушастой ясно говорил, что она эти самые расходы представляет себе несколько иначе. Пришлось объяснять. «Ведь что такое эта самая репрезентация? Если объяснять простыми словами, понятными даже дикому северному варвару вроде меня». «И что же?» «По сути, пускание пыли в глаза и демонстрации, что ты богаче, чем есть на самом деле». Темная скривилась от такой интерпретации, но возражать не стала. «Надеюсь, не будешь спорить, что листовки с подобной печатью справятся и с тем, и с другим, вне зависимости от содержания?» Спорить она тоже не стала. Вместо этого повторила: «Все равно убьет. А уж если акция не начнет приносить реальных результатов, то тем более». Хотел было возразить, что результаты принесут куда большие расходы, чем их отсутствие, ведь дезертирам придется платить, что обещано, но не успел. «Это за что я должна убить нашего мужа? Признавайся, что ты еще натворить успел?» Эль подошла совершенно незаметно и успела услышать последнюю часть разговора. «Ничего», — честно соврал я, — «все идет по плану». Однако мое умение говорить правду давно уже не действовало на этого конкретного хитроухого мага разума. Привыкла. Эль посмотрела на темную. Та тут же протянула заныканный экземпляр наглядной агитации своей подруги. Вот где нецелевое использование бюджетных средств. «И много?» – спросила Эль, прочитав. «Нет», – ответил я. 5000, – наябеничала Лара. «Еще раз, теперь уже Светлый рассказал, что думаю о репрезентационных расходах. И самое главное, объяснил настоящую цель листовок. Не то чтобы согласилась, но и оспаривать мое утверждение о разлагающем действии на вражескую армию с помощью таких призывов не стало». «Вот явится к нам сегодня несколько тысяч дезертиров. Где я каждому по золотому возьму?» Вместо этого задала она актуальный вопрос. «Столько вряд ли будет», — усомнилась Лара. «Да сколько бы их ни было», — ответила Эль. «Денег-то с собой не брали. Воевать ехали, а не на ярмарку». «Кто не брал, а кто очень даже наоборот», — признался я. «Всю последнюю партию монет новой чеканки погрузили в один из контейнеров, уменьшающих размер и вес». Министр финансов сразу же отправилась производить ревизию наличности. А министр обороны запустила последнюю листовку в полет к лагерю противника и тоже ушла готовиться принимать гостей. Теперь оставалось ждать результатов моих экспериментов с черными пиар-технологиями. Также следовало позаботиться, чтобы не проскочил троянский конь. Или даже целый табун таковых, которых могут к нам отправить под видом дезертиров. Но как раз этого сильно опасаться не следовало. Именно на такой случай маги разума и имеются. Нагнал темную и поделился с ней своими мыслями по этому вопросу. Всех выявленных вражеских агентов разоружать и сажать под арест. «Это само собой, разумеется», — ответила Лара. «Подожди, ты не дала мне договорить. Так вот. Всех агентов сажать под арест, но обещанные в листовке золотой все равно выдать каждому без исключения». «Что?» – удивилась успевшая вернуться Светлая. Выражение лица темной говорило, что и она не поняла шутки юмора. «Князь проклятых земель и муж двух эльфийских принцесс всегда держит слово», – начал с пафосом объяснять я. «И это только во-первых. Во-вторых, выдавать монеты нужно так, чтобы это обязательно видели настоящие дезертиры. Мол, вы правильно выбрали сторону, тут деньгами не обидят. И за каждый медяк солдатского жалования не цепляются. Ну и в-третьих, охранять вражеских лазутчиков можно не особо тщательно». Лара вопросительно подняла бровь. «Мало ли что», — продолжил я. «Вдруг стража устанет, или у нее какой бочонок вина заваляется. Думаю, добровольцы на столь ответственное задание найдутся». Естественно, они нашлись. Напиться на посту за казенный счет и вместо наказания получить благодарность – мечта, а не работа.